Глава 9. Охота на кабана. А я с мальчишками и с дураками чугуннолобами водиться буду. На что нужны мне те, кто с подозрением следят за мной? Шекспир. Король Ричард. Несмотря на то, что кардинал имел возможность прекрасно изучить характер своего государя, на этот раз он сделал непоправимую ошибку. Ослепленный тщеславием, он вообразил, что, уговорив графа де Кревкера отложить свой отъезд, оказал королю такую услугу, которую не сумел бы ему оказать никто другой. А так как кардиналу было известно, какое важное значение придавал Людовик отсрочке войны с герцогом Бургундским, то он невольно давал ему понять, что вполне понимает всю важность своей услуги. Он держался ближе обыкновенного к особе короля и все время старался наводить разговор на утренние события. Это было большой неосмотрительностью во многих отношениях. Короли вообще не любят, чтобы подданные приближались к ним, всем своим видом показывая, что помнят об оказанных ими услугах и тем самым как бы требуют награды или благодарности. А Людовик, самый подозрительный и скрытный из всех когда-либо живших монархов, положительно не выносил людей, не слишком высоко ценивших свои услуги, не пытавшихся проникнуть в его тайны. Но, ослепленный своим успехом, как это иногда случается и с самыми осторожными людьми, кардинал, вполне довольный собой, продолжал ехать рядом с королем при каждом удобном случае, заводя разговор о Кревкере и о его посольстве. И хотя очень возможно, что в ту минуту этот предмет больше всего занимал мысли Людовика, именно о нем-то он меньше всего желал говорить. Наконец, король, долго и со вниманием слушавший кардинала, хотя ни одним словом не поддерживавший разговора, сделал знак Дюнуа, ехавшему немного поодаль, чтобы тот приблизился к нему с другой стороны. «Мы едем охотиться и развлекаться», — сказал он. «Но его святейшеству очень хочется заставить нас начать совет о делах государства». «Надеюсь, Ваше Величество, избавите меня от участия в нем», — сказал Дюнуа. «Я рожден сражаться за Францию. Мое сердце и рука к ее услугам, но голова моя не годится для советов». «А вот у кардинала голова точно нарочно создана для них», — ответил король. «Он исповедовал Кревкера у ворот нашего замка и передал нам всю его исповедь». «Или, может быть, не всю?» — добавил король с особым ударением на последнем слове и бросил на кардинала взгляд, сверкнувший из-под густых черных бровей, словно клинок обнаженного кинжала. Кардинал вздрогнул и, пытаясь ответить в тон на королевскую шутку, сказал: «Действительно, мой сан обязывает меня хранить тайны, открытые мне на исповеди, но нет ничего тайного, что не стало бы явным под взглядом Вашего Величества». «А так как его святейшество, — продолжал король, — готов поделиться с нами чужими тайнами, то он, естественно, ожидает от нас такой же откровенности и выражает вполне разумное желание, чтобы мы пошли ему навстречу и сообщили, действительно ли графиня де Круа находится в наших владениях. К сожалению, мы не в силах удовлетворить его любопытство, так как нам неизвестно точное место пребывания странствующих красавиц, переодетых принцесс и оскорбленных графинь, могущих скрываться в пределах наших владений, которые, благодарение Господу Богу и Пресвятой Деве Эмбринской, слишком обширны для того, чтобы мы имели возможность ответить на этот вопрос его святейшества. Но предположим, что место пребывания этих дам мне известно. Что бы ответил ты, Дюнуа, на моем месте на требования герцога?» «Я отвечу вам, государь, если вы откровенно скажете мне, чего вы желаете, мира или войны», — сказал Дюнуа с прямотой, свойственной его открытому, смелому характеру, благодаря которому он заслужил привязанность и доверие короля. Ибо Людовик, как и все коварные люди, настолько же любил читать в чужих сердцах, насколько не любил открывать свою душу. «Клянусь честью, я охотно ответил бы на твой вопрос, Дюнуа, если бы знал, чего хочу», — сказал король. Но допустим, что я решился на войну. Как же мне тогда поступить с этой дамой, с этой красавицей и богатой наследницей, если предположить, что она находится здесь у меня? Выдать ее замуж за одного из ваших верных слуг, у которого есть сердце, чтобы любить, и рука, чтобы защищать ее, — ответил Дюнуа. — Например, за тебя? — спросил король. — Ловко придумал. Клянусь богом, ты со своей прямотой более тонкий политик, чем я тебя считал. — Все, что угодно, государь, только не политик, — ответил Дюнуа. — Клянусь орлеанской девой, я также прямо иду к своей цели, как смело сажусь на коня. Но, ваше величество, должны заплатить орлеанскому дому хоть одним счастливым супружеством. Вот что я хотел сказать. — И заплачу, граф, заплачу, черт возьми! Взгляни вон туда. Чем несчастливая парочка? И король указал на несчастного принца Орлеанского и принцессу Жанну. Не смея ни удалиться от короля, ни ехать порознь у него на глазах, они ехали рядом, но все-таки ярда на два друг от друга, расстояние, которое робость одной и отвращение другого не позволяли им уменьшить, а страх не позволял обоим увеличить. Дюнуа взглянул по указанному направлению, и положение несчастного жениха и его нареченной невесты невольно напомнило ему двух собак на одной сворке, которые тянут в разные стороны, насколько позволяет веревка, но не могут разойтись. Он только покачал головой, но не посмел возразить лицемерному тирану. Однако Людовик, по-видимому, угадал его мысли. «Прекрасная выйдет пара, мирный и спокойный брак, не обремененный детьми, я уверен». Здесь король намекает на истинную причину, заставлявшую его настаивать на этом браке с такой деспотической жестокостью. Причина заключалась в том, что вследствие своего физического уродства принцесса едва ли могла иметь детей, и ближайшая ветвь Орлеанского дома, единственная наследница французского престола за неимением законных наследников, должна была угаснуть. В одном из писем графу Дамартену Людовик, говоря о замужестве своей дочери, заявляет следующее. «У них не будет особенных забот о прокормлении детей, которые могли бы родиться от их брака, но, что бы там ни говорили, а этот брак состоится». Впрочем, не всегда дети бывают для нас утешением. Быть может, воспоминание о собственной сыновней неблагодарности заставило короля замолчать. На один миг дрожавшая на его губах злая усмешка сменилась новым выражением, похожим на раскаяние. Но через минуту он продолжал совсем другим тоном. «Откровенно говоря, Дюнуа, при всем моем уважении к святому таинству брака...» Тут он перекрестился. «Я бы предпочел, чтобы Орлеанский дом дарил нам таких доблестных воинов, как ты и твой отец, людей, в чьих жилах течет кровь французских королей, не давая им прав на французский престол, чем видеть нашу страну разорванной на клочки, как Англия, из-за междоусобных распрей законных претендентов на престол. Нет, льву никогда не следует иметь более одного детеныша». Дюнуа вздохнул и промолчал, зная, что всякое противоречие самовластному государю не только не улучшило бы, а могло лишь ухудшить положение его несчастного родственника. Однако он все же не выдержал и спустя минуту сказал: «Так как вы сами намекнули на происхождение моего отца, государь, то я осмелюсь заметить, что, откинув в сторону грех его родителей, мы можем назвать его счастливым, хотя он и родился от незаконной любви, а не от ненавистного законного брака». «Какой же ты, однако, безбожник, Дюнуа! Но можно ли так говорить о святом таинстве брака?» — шутливо заметил король. «Но к черту разговоры! Вон, там, кажется, подняли зверя. Спускайте собак! Спускайте собак во имя святого Губерта! Ату! Ату его!» Веселые звуки королевского рога понеслись по лесу, и Людовик помчался вперед в сопровождении двух-трех стрелков своей гвардии, в числе которых был и наш друг Квентин Дорвард. Но замечательно, что даже в пылу увлечения любимой забавой король, уступая своему злорадному нраву, нашел время помучить кардинала Балю и поиздеваться над ним. Одной из слабостей этого государственного мужа, как мы уже упоминали выше, было убеждение, что, несмотря на свое низкое происхождение и скромное образование, он все же ловкий кавалер и настоящий придворный. Правда, он не выходил, как Беккет, на турниры. Беккет Томас, 1119-1170, архиепископ Кентерберийский, упорно боровшийся против укрепления королевской власти в Англии и защищавший привилегии власти церковной. Был известен как властолюбивый и коварный политический деятель, использовавший свое высокое положение для усиления католической церкви в Англии. Папская церковь, видевшая в Беккете одного из своих ревностных служителей, объявила его святым после того, как он погиб от руки политических противников. Не командовал войсками, как Уолсей, но рыцарская галантность, не чуждая и этим двум государственным деятелям, была положительно слабым местом кардинала. Между прочим, он всегда уверял, что обожает воинственную забаву, охоту. Но каков бы ни был его успех у некоторых дам, в глазах которых его могущество, богатство и влияние в государственных делах искупали его внешние недостатки, благородные кони, которых он приобретал за огромные деньги, оставались совершенно нечувствительными к чести носить на себе столь влиятельного седока и оказывали ему не больше уважения, чем оказали бы его отцу, погонщику, мельнику или портному, который мог бы соперничать с сыном в искусстве верховой езды. Король отлично это знал, и вот, то принимаясь горячить своего коня, то натягивая поводья, он привел лошадь кардинала, которого он не отпускал от себя, в состоянии такого раздражения против седачка, что близость их неизбежной разлуки сделалась для всех очевидной. И в то время, как взбешенное животное делало отчаянные скачки, то взвиваясь на дыбы, то начиная бить задом, царственный мучитель, невзирая на бедственное положение кардинала, продолжал расспрашивать его о серьезных делах и делал вид, что желает сообщить ему одну из важных государственных тайн, к которым кардинал еще так недавно проявил столь неумеренное любопытство. Трудно представить себе что-либо нелепее положение государственного мужа, близкого советника короля, принужденного вести беседу со своим государем в то время, как каждый скачок его взбесившейся лошади грозит ему новой бедой. Фиолетовая ряса кардинала развивалась во все стороны, и лишь глубокое седло с высокой лукой спасало его от падения. Дюнуа хохотал, как сумасшедший, а король, который по-своему наслаждался собственными шутками, сохраняя совершенно серьезный вид, мягко выговаривал своему служителю за его пылкую страсть к охоте, не позволяющую ему уделить даже несколько минут для серьезного разговора. «Впрочем, так и быть, не стану больше мешать вашему удовольствию», — добавил король, обращаясь к обезумевшему от страха кардиналу, и дал поводья своему коню. Прежде чем Балю успел ответить хоть слово, его лошадь закусила удила и понеслась как вихрь, оставив далеко за собой короля и Дюнуа, которые ехали более умеренным галопом и весело смеялись над несчастным государственным мужем. Если кому-нибудь из наших читателей случалось кататься верхом, как случалось и нам в свое время, то он знает, что испытывает человек, которого понесла лошадь, и легко себе представить всю опасность, весь ужас и нелепость положения кардинала. Четыре ноги животного, над которыми часто не властен не только седок, но и сам скакун, несущийся с такой быстротой, как будто задние хотят обогнать передние, две судорожно скорченные ноги всадника, которыми ему очень хотелось бы стоять на земле, но которые теперь только ухудшают его бедственное положение, стискивая бока лошади, руки, выпустившие узду и уцепившиеся за гриву, туловище, которое вместо того, чтобы держаться прямо, сохраняет центр тяжести, как советует старик Анджело, или наклоняться вперед, как ездят ньюмаркетские жокеи, беспомощно лежит на шее у лошади, ежеминутно готовая свалиться, как куль с мукой, все это вместе делает картину достаточно смешной для зрителей, однако далеко неприятной для исполнителя. Но прибавьте к этому какую-нибудь особенность в костюме или наружности бедного наездника, рясу священника или блестящий мундир, да вообразите, что действие происходит где-нибудь на скачках, на параде или во время какой-нибудь торжественной процессии в присутствии толпы зрителей, и тогда, если несчастный не хочется сделать всеобщим посмешищем, ему остается только сломать себе руку или ногу, либо, что будет еще вернее, разбиться до смерти. Только такой ценой его падение может вызвать искреннее сочувствие. В настоящем случае коротенькая фиолетовая сутана кардинала, которую он надевал для верховой езды вместо своей обыкновенной длинной мантии, пунцовые чулки и пунцовая шляпа с длинными развивающимися завязками в сочетании с полной беспомощностью прилата еще усиливали смехотворность его попыток овладеть кавалерийским искусством. Между тем его конь, почувствовав себя полным господином своего хозяина, мчался во весь опор по длинной аллее и вскоре нагнал толпу охотников с собаками, которые неслись по следам кабана. Сбив с ног двух-трех ловчих, никак не ожидавших нападения с тыла, передавив несколько псов и спутав всю травлю, бешеный скакун, еще более возбужденный криками испуганных охотников и лаем переполошившихся собак, вынес кардинала прямо на кабана. Рассвирепевший зверь с клыками, покрытыми пеной, мчался, как вихрь, наперерез злополучному всаднику. Увидев себя в таком близком соседстве со страшным животным, Балю испустил громкий вопль о помощи. Этот ли крик или вид разъяренного зверя испугал его лошадь, но только она сделала неожиданный прыжок в сторону, и кардинал, державшийся раньше в седле только потому, что скакал все прямо, тяжело свалился на землю. Этот внезапный конец неудачной скачки произошел так близко от кабана, что если бы животное не было в эту минуту поглощено своими собственными делами, его соседство могло бы иметь для упавшего гибельные последствия. Однако на этот раз могущественный прилад отделался только испугом. Поднявшись на ноги, он поспешил убраться с дороги и видел, как вся охота пронеслась мимо, причем никто и не подумал оказать ему помощь. В те времена охотники были так же равнодушны к подобного рода несчастьям, как и в наши дни. Король, проезжая, сказал Дюнуа: «Вон где свалился его святейшество. Охотник он неважный, надо сознаться. Зато как рыболов, когда надо выудить чужую тайну, мог бы поспорить с самим апостолом Петром. Впрочем, сегодня он и на этом осекся». Кардинал не слышал этих слов, но насмешливый взгляд, которым они сопровождались, помог ему разгадать их смысл. Недаром говорят, что дьявол всегда пользуется минутами слабости, чтобы искушать человека. Случай был как раз подходящий, ибо в душе Балю поднялась буря негодования против короля. Как только кардинал убедился, что падение не причинило ему никакого вреда, страх его прошел, но не так-то легко могли успокоиться его оскорбленное самолюбие и обида на государя. Когда охота пронеслась мимо, к кардиналу подъехал всадник, который, по-видимому, был скорее зрителем этой забавы, чем ее участником. За ним ехали несколько слуг. Всадник был очень удивлен, что застал кардинала одного, без лошади, без свиты и вообще в таком положении, которое ясно показывало, что за происшествие с ним только что случилось. Спрыгнуть с седла, предложить свою помощь, приказать одному из слуг спешиться и отдать кардиналу свою смирную лошадь и высказать удивление по поводу обычаев французского двора, дозволяющих покинуть в таком критическом положении мудрейшего государственного сановника, все это для Кревкера было делом одной минуты, ибо всадник, пришедший на помощь упавшему кардиналу, был никто иной, как бургундский посол. Минута и настроение государственного мужа были как раз подходящими для того, чтобы испытать его верность или, по крайней мере, попробовать на нем действие тех соблазнов, к которым, как известно, Балю питал преступную слабость. Еще утром, как правильно заподозрил проницательный Людовик, между графом и кардиналом было сказано больше, чем его святейшество сообщил своему государю. Но хотя Балю с удовольствием выслушал чрезвычайно лестное мнение герцога Бургундского о себе и о своих талантах, переданное ему графом де Кревкером, и не без зависти прислушивался к похвалам, с которыми граф отзывался о щедрости своего государя и о крупных доходах бенефиций во Фландрии, он все еще крепился до этого последнего случая на охоте, глубоко оскорбившего его. Теперь же, уязвленный в своем самолюбии, он в недобрую минуту решил доказать Людовику, что нет на свете опаснее врага, чем оскорбленный друг и поверенный. Но сейчас, боясь, как бы их не увидели вместе, он ограничился тем, что наскоро распростился с Кревкером, назначив ему свидание в Туре в аббатстве святого Мартина после вечерни. Он сказал это таким тоном, который вполне убедил бургундца, что его государь сделал огромное приобретение, на какое вряд ли мог бы рассчитывать в другой, менее благоприятный момент. Тем временем Людовик, который хотя и был самым тонким политиком своей эпохи, подчас предавался страстям в ущерб благоразумию, увлекся, и в этот раз и весело несся на своем скакуне вслед за спущенной сворой, настигавшей зверя. В эту-то минуту, в самый разгар травли, случилось, что другой кабан-подсвинок, как называли молодого двухлетнего кабана, пересек дорогу первому и сбил со следа не только собак, кроме нескольких самых старых и опытных, но и почти всех охотников. Король с тайной радостью видел, как Дюнуа вместе с другими пустился по ложному следу и заранее торжествовал победу над этим искусным охотником, ибо в то время охота считалась почти таким же доблестным занятием, как война. У Людовика была прекрасная лошадь, и он скакал, не отставая от собак, так что, когда измученный зверь остановился посреди небольшого болотца, готовясь к схватке с врагом, король оказался с ним один на один. Людовик показал себя опытным и смелым охотником. Презирая опасность, он подъехал к страшному зверю, свирепо защищавшемуся от собак, и ударил его копьем. Но в эту самую минуту лошадь его, испугавшись, шарахнулась в сторону и тем ослабила силу удара, который не только не повалил кабана, но даже не поранил его. Король никак не мог заставить лошадь повторить нападение. Ему пришлось спешиться и идти самому на разъяренного зверя с коротким прямым мечом, какие в то время употребляли охотники. Кабан тотчас же бросил собак и кинулся на нового врага. Король остановился и спокойно ждал его приближения, упершись одной ногой в землю, наклонившись вперед и прицеливаясь, чтобы ударить его в горло или в грудь под переднюю лопатку. В случае меткого удара быстрота разгона животного и сила его нападения только ускорили бы его гибель. Но как раз в тот момент, когда король собирался нанести этот тонко рассчитанный и опасный удар, нога его поскользнулась на мокрой земле, и меч не вонзился в грудь зверя, а только слегка задел его плечо, скользнув по твердой щетине и не причинив ему ни малейшего вреда, а сам Людовик упал ничком на землю. Это падение его спасло, потому что кабан, в свою очередь, промахнулся и, проскочив мимо короля, только разорвал клыком полу его охотничьего камзола, даже не задев бедра, но, пробежав с разгону несколько шагов вперед, зверь повернулся, собираясь повторить нападение. Жизнь короля, который в это время поднимался с земли, висела на волоске. В эту критическую минуту вдруг подоспел Квентин Дорвард, который отстал от остальных охотников по вине своей лошади, но ехал по следам короля, прислушиваясь к звукам его рога. Он подскакал к кабану и пронзил его копьем. Людовик, успевший тем временем подняться, в свою очередь бросился на помощь Дорварду и прикончил животное, погрузив ему в горло свой меч. Ни слова не сказав, он прежде всего тщательно измерил рост убитого зверя, потом обтер свой потный лоб и окровавленные руки, снял охотничью шапочку, повесил ее на куст, набожно помолился украшавшим ее оловянным образкам и, наконец, взглянув на Дорварда, сказал: «Так это ты, мой юный шотландец, ты недурно начинаешь свою карьеру. Придется, видно, дяде Пьеру угостить тебя таким же вкусным завтраком, как тот, каким он накормил тебя на днях в гостинице «Лилия». Ну что ж ты молчишь? Или растерял свою развязность и пыл при дворе, где другие их набираются?» Квентин, один из самых сметливых малых, какие когда-либо дышали воздухом Шотландии, давно уже понял, что с Людовиком, внушавшим ему больше страха, чем доверия, шутить нельзя, и теперь у него хватило благоразумия не позволить себе той вольности обращения, на которую король как будто сам его вызывал. В немногих старательно обдуманных словах он ответил, что если бы и осмелился обратиться к его величеству, то разве лишь для того, чтобы и спросить у него прощения за ту дерзость, с какой он вел себя, когда не знал, с кем он имеет честь говорить? «Ладно, приятель», — ответил король, — «я прощаю тебе эту дерзость за твою храбрость и сообразительность. Мне очень понравилось, как ты почти угадал профессию моего кума Тристана. С тех пор я слышал, ты чуть-чуть не отведал его мастерства. Советую тебе держать с ним ухо востро. У него короткая расправа. Затянул узел и готово. Помоги мне сесть на коня. Ты мне нравишься, и я хочу тебе добра. Рассчитывай на меня и ни на кого больше. Ни на дядю, ни на лорда Кроуфорда. Да смотри, ни слова о том, что ты меня выручил из беды, потому что если ты станешь хвастаться, что спас короля, это будет уже вполне достаточной наградой за твою услугу». И король затрубил в рог, на звуки которого вскоре прискакал Дюнуа с другими охотниками. Они рассыпались в поздравлениях его величеству, содержанной им блестящей победой над благородным животным, и король без всякого смущения выслушал их поздравления, даже не пытаясь объяснить, каково было его участие в этом подвиге. Правда, он упомянул о помощи Дорварда, но лишь мимоходом, как обыкновенно делают знатные охотники, которые, распространяясь о количестве убитой ими дичи, редко вспоминают о помощи, оказанной им на охоте ловчим. Король приказал Дюнуа присмотреть, чтобы туша убитого кабана была отослана братьям аббатства святого Мартина Турского в подспорье к их праздничной трапезе. «Пусть чаще поминают короля в своих молитвах», — добавил он. «Кстати, не видел ли кто его святейшество кардинала?» — вскоре спросил Людовик. «Мне кажется, мы поступили бы невежливо по отношению к нему и проявили бы неуважение к святой церкви, оставив его одного в лесу, да еще без коня». «Осмелюсь доложить вашему величеству», — сказал Квентин, видя, что все молчат. «Я видел, как его святейшество кардинал получил другую лошадь и выехал из лесу». «Небо печется о своих слугах», — заметил король. «А теперь в замок, господа. Охота кончена на сегодня. А ты, господин оруженосец, поищи-ка мой нож, который я обронил в этой схватке. Ступайте вперед, Дюнуа, я вас сейчас догоню». Таким образом, Людовик, малейшее движение которого было иной раз рассчитано не хуже маневров искусного стратега, выискал минуту, чтобы поговорить с Квентином наедине. «У тебя зоркие глаза, мой друг», — заметил он ему. «Не можешь ли ты мне сказать, кто дал кардиналу коня? Должно быть кто-нибудь из посторонних, потому что вряд ли кто из моей свиты поторопился бы оказать его святейшеству эту услугу, когда я сам проехал мимо, не остановившись? — Я только мельком видел этих людей, государь, — ответил Квентин, — потому что, к несчастью, я в ту минуту сбился со следа и торопился нагнать ваше величество. Но, кажется, это был бургундский посол со своей свитой. — Вот как! — воскликнул Людовик. — Ну что ж, Франция их не боится. Посмотрим, чья возьмет. Больше в тот день не случилось ничего замечательного, и король со своей охотой возвратился в замок.